Как бы то ни было, доподлинно известно, что в 497 году до нашей эры Конфуций, разочарованный и оскорбленный невниманием государя, отправился искать счастье в столицу царства Вэй. Стояла поздняя весна, в полном разгаре были земледельческие работы, и в воздухе пахло зеленью и сырой землей. Вдоль дороги тянулись вспаханные поля чумизы и проса, на которых трудились крестьяне в широких соломенных шляпах и с деревянными мотыгами в руках. Поля перемежались холмиками могил, канавками и аккуратными рядами тутовых деревьев. Одна за другой мимо проплывали деревни, издали выглядевшие невзрачным скоплением приземистых глинобитных домиков, крытых тростником или соломой. Домики укрывались за высокими земляными валами, и такой же вал, только еще более высокий, опоясывал всю деревню. То и дело слышались стук крестьянских телег и крики погонщиков, ветер доносил собачий лай и бодрое пение петухов. Хотя учитель Кун никогда не забывал о собственном достоинстве и даже в дороге не глядел по сторонам, он все же не мог не приметить, что проезжает через цветущий, густо заселенный край, уже давно не знавший войн. «Как многолюдно в этой стране», — сказал он, обращаясь к своему вознице Жан Цю. А тот, как всякий способный ученик, воспользовался случаем, чтобы получить от учителя очередное наставление. «Когда в стране многолюдно, чем надобно заняться ее правителю? Он должен сделать так, чтобы все люди жили в достатке», — ответил Конфуций. «А что нужно сделать потом?» «Обучить их». Кажется, к учителю Куну уже возвращался его всегдашний интерес к государственной деятельности. Его натура, приученная жить непрестанным духовным усилием, явно не выносила расслабляющего безделья. И кто знает, быть может, Конфуций уже представлял себя в роли советника вэйского государя. Вэйская столица, город Дицюй, что значит «холм предков», встретила Конфуция и его спутников пестрой, разноязыкой уличной толпой, оживленными торговыми рядами, богато украшенными домами знатных людей. Всюду кипела жизнь. Здесь сходились торговые пути из разных стран. Местные жители были привычны к чужеземцам, а нравы их не отличались строгостью. Царство Вэй, сравнительно небольшое и слабое, окруженное со всех сторон более могучими соседями, предпочитало наживаться не на войнах, а на торговле. Люди здесь, как с удовольствием подметил Конфуций, жили богаче, чем его земляки. Может быть, они будут еще и восприимчивее к слову правды? Конфуций остановился, как и предполагал, в доме свояченика Цзы Лу, сановника Ми Цзы, доверенного лица самого государя. Родство было самое, что ни на есть дальнее. Жена этого Ми Цзы была сестрой жены Цзы Лу. Но хозяин со всей учтивостью принял гостей из Лу и предоставил им отдельный дом в своей усадьбе. Высший свет вэйской столицы тоже встретил Конфуция благосклонно. Об этом высокорослом человеке в одежде ученого здесь так много слышали. Особенно прославила Конфуция его блестящая дипломатическая победа на переговорах с цисским Цзингуном. Знали вэйцы и о его успешной борьбе против засилья трех семейств. Впрочем, брошенный гостем из Лу призыв «пусть подданный будет воистину подданным» не мог не насторожить столичных аристократов, которые не спешили завязывать дружбу с именитым гостем из Лу, ссылаясь на его сомнительное происхождение. Зато учителя Куна охотно посещали местные ученые-мужи, знатоки писаний, ритуалов и древних предметов. Не прошло и нескольких дней, как гонец от царского двора известил учителя Куна о желании государя дать ему аудиенцию. Правитель Вэй, его звали Лингун, принял Конфуция со всеми почестями как титулованного сановника. Он сразу же объявил, что такой знаменитый муж, как учитель Кун, в рекомендациях не нуждается, и спросил своего гостя: «Какое жалование получали вы в вашем драгоценном царстве?» «Мое жалование равнялось 60 тысячам мер зерна в год», — ответил Конфуций. «Вы будете иметь столько же», — сказал Лингун, после чего, как полагалось на первой аудиенции, он поинтересовался у своего нового советника: «Как должен управлять государством мудрый правитель?» Конфуций был готов дать обстоятельный ответ.